Глава шестая. Новый управляющий сначала не ездил в Ключевской завод около полугода. Он был занят приведением в порядок дел главной конторы и разными реформами, преимущественно канцелярского характера. Это был заводский делец совершенно нового типа, еще неизвестный на Урале, где до сих пор вершили заводские дела свои крепостные доморощенные управители, питавшие органическое отвращение к писаной бумаге вообще. По крайней мере, половина служащих была сменена за ненадобностью, а на их место поступили новые, выписанные новым главным управляющим. Оставшиеся без куска заводские служащие были обречены на голодную смерть, потому что выращенные на заводском деле рядом поколений они не могли помириться с какой-нибудь другой службой. Другой причиной недовольства новым управляющим являлось строгое отношение к рабочим и мелочные урезки в заработке. Собственно говоря, счет шел на гроши, но в крупных предприятиях именно из таких грошей и создаются крупные цифры. «Если рабочим не нравятся новые порядки, то могут уходить на все четыре стороны», повторял Голиковский направо и налево, чем еще более восстанавливал против себя. «Я силой никого не заставляю работать, а если свои не захотят работать, так выпишем рабочих из других заводов, а в случае чего даже из России». Это было кровною обидой для всего сплоченного заводского люда, не отделявшего себя до сих пор от заводского дела. Являлось какой-то нелепостью, что вдруг в Мурмос наедут рабочие из других заводов или даже российские. Да и куда пойдет коренной заводский человек из своего насиженного гнезда? Просто новый управляющий бахвалится, чтобы сделать прижимку? Даже Лука Назарыч, державший всех в ежовых рукавицах, и тот не говорил никогда ничего подобного, а в случае неурядиц обходился своими домашними средствами. И служащие, и рабочие почуяли в Голиковском чужого человека, которому все трынь-трава, потому что сегодня он здесь, а завтра неизвестно где. Петр Елисеевич тоже не мог согласиться с Голиковским. «Рабочие, прежде всего люди», — говорил он новому начальству, — «у них есть свое самолюбие, известные традиции, наконец, простое человеческое достоинство. По моему мнению, именно этих сторон и не следует трогать». «Это все сентиментализм», — возражал Голиковский. «Я смотрю на рабочую силу, как на всякую машину, и только, ни больше, ни меньше. Каждая машина стоит столько-то и должна давать такой-то процент выгодной работы. А раз этого нет, я выкидываю ее за борт. Разве может быть самолюбие у паровой машины? Извините меня, Петр Елисеевич, но вы отстали от современных взглядов на крупную промышленность. Лучший пример для нас Европа, в особенности Англия. У нас рабочие массы страшно распущены, и необходимо их субординировать. Будем учиться у Европы». «Как мне кажется, нам не следовало бы перенимать именно больные места европейской промышленности, тем более что и условия производства у нас несколько иные». Голиковский откладывал целых полгода свою поездку по другим заводам из-за необходимых реформ в центре, а когда дело было уже обставлено, он позволил себе это удовольствие и прежде всего отправился в Ключевской завод. Приехал он на паре, как самый обыкновенный проезжающий, а не на пятерке с фалетуром, как ездил Лука Назарыч. Он рассеянно вбежал в переднюю и, не раздеваясь, вошел в зал, где и столкнулся лицом к лицу с Нюрочкой. Перед ним точно в тумане мелькнуло это милое девичье лицо, а большие серые глаза глянули прямо в душу, полную холостого одиночества и житейского холода. «Петр Елисеевич, надеюсь, дома?» — заговорил гость, останавливаясь в нерешительной позе. «Папа ушел на фабрику», — — ответила Нюрочка, свободно и просто смотревшая на гостя. Голиковский молча сел на ближайший стул и в каком-то смущенном восторге смотрел на незнакомку. Он даже и не подозревал, что у Петра Елисеевича есть взрослая дочь. Эта приятная неожиданность точно ошеломила его. Потом он что-то такое спросил ее, вероятно, не впопад, потому что она посмотрела на него удивленными глазами. Что она ответила, он не понимал, а только видел, как она вышла из комнаты грациозной походкой, как те редкие сновидения, какие заставляют молодеть. Голиковский сидел несколько времени один и старался припомнить, зачем он приехал сюда и как вообще очутился в этой комнате. Из раздумья вывел его Петр Елисеевич, за которым уже успели послать на фабрику. Все время, пока ходили по фабрике, Голиковский был очень рассеян, так что даже Петр Елисеевич под конец не знал, как держать себя и зачем, собственно, Голиковский приехал. С фабрики он повез гостя в медный рудник, но и там он ходил точно во сне. С рудника на обратном пути завернули в контору, и Голиковский как будто немного пришел в себя. Канцелярия была его родною стихией. Бедные служащие пришли в ужас, когда главный управляющий потребовал для ревизии некоторые книги. Гроза накатилась вдруг. Многие уже читали себе отходную. На Ключевском, конечно, будет то же, что было в Мурмасе, но и книги не помогли. Цифры прыгали в глазах Голиковского, и он не мог ничего сообразить. Рассматривая какую-то ведомость, он, обращаясь к Петру Елисеевичу, заметил: «А я не знал, что у вас есть дочь, Петр Елисеевич». «Где дочь?» — удивился, в свою очередь, Петр Елисеевич, думавший о другом. «А я давеча видел ее». За обедом Голиковский тоже держался крайне рассеянно, но Нюрочка не показалась, и он уехал сейчас же после обеда. Петр Елисеевич только пожимал плечами. В следующий раз Голиковский приехал через 2 недели, потом стал ездить каждую неделю и, наконец, по 2 раза в неделю. «Знаете, я отдыхаю у вас», — откровенно объяснил он Петру Елисеевичу, точно извиняясь за свои слишком частые визиты. Сначала Нюрочка совсем не показывалась гостю, потом стала показываться из вежливости, чтобы разливать чай, и, наконец, привыкла к новому человеку. Голиковский умел держать себя с большим тактом и постепенно сблизился. Он знал еще больше, чем Петр Елисеевич, и просто поражал Нюрочку своей ученостью. Каждый раз он привозил с собой какую-нибудь новую интересную книгу и требовал, чтобы Нюрочка читала ее. Голиковский и сам недурно читал вслух и знакомил Нюрочку с выдающимися произведениями иностранной литературы, как Диккенс или Шпильгаген. Петр Елисеевич не читал романов, и для Нюрочки раскрывался шаг за шагом совершенно неведомый мир, куда вводил ее этот странный человек, возбуждавший всеобщую ненависть. Девушка знала о подвигах нового главного управляющего в Мурмасе и часто подолгу задумчиво смотрела прямо ему в лицо. Некрасивый, пожилой человек, почти старик, и больше ничего. А между тем, сколько семей проклинают его. Нюрочке он казался таким добрым, и ей не хотелось верить в сделанное им зло. Когда заходил отец Сергей, они втроем садились за преферанс и играли за полночь, причем Голиковский непременно выигрывал. Нюрочка любила сидеть около него и смотреть в карты. «Вы приносите мне счастье, Анна Петровна», — пошутил однажды Голиковский, показывая ей свои карты. Нюрочке это не понравилось. Что он хотел сказать этим? Наконец, она совсем не подавала ни малейшего повода для этого фамильярного тона. Она молча ушла к себе в комнату и не показывалась к ужину. Катря довершила остальное. Она пришла в комнату Нюрочки, присела на кровать и, мотнув головой в сторону столовой, проговорила: «А жених-то сегодня рассердится». «Какой жених? Да ты с ума сошла, Катря! «Барышня притворяется, а я усе вижу, хоть и не ученая. Пан с Мурмаса женится на нашей Нюрочке». Это предположение показалось Нюрочке до того обидным, что она прогнала Катрю, заперла дверь своей комнаты на крючок и кончила слезами. Успокоившись, она должна была согласиться, что Катря, пожалуй, и права. Перед ней прошел целый ряд маленьких и ничтожных в отдельности сцены разговоров, ярко осветившихся теперь одним словом «жених». Она даже старалась представить себя мадам Голиковской и громко расхохоталась. Он годится ей в отцы, этот косой жених. Понятие о женихе носилось в ее воображении как что-то необыкновенное, сказочное и роковое, и совсем уж не похожее на господина Голиковского. Странная вещь. Проснувшись на другой день, Нюрочка в предположении Катри не нашла решительно ничего ужасного, а даже весело улыбнулась. В ней откликнулось неудержимое женское любопытство. Ее любили еще в первый раз. А что будет дальше? Человек, наводивший трепет на тысячи людей, ездит специально для нее из Мурманска через каждые 3 дня. Это суетное чувство, мелькнувшее в душе девушки, сменилось сейчас же угрызением совести, и она с горечью подумала: «Какая дрянная девчонка!» Все-таки она утром оделась тщательнее обыкновенного и вышла к чаю такая розовая и улыбающаяся. Голиковский с заметным смущением пожал ей руку и неловко пробормотал какой-то комплимент. Подогретая этой робостью Нюрочка чувствовала себя необыкновенно весело, так что даже Петр Елисеевич посмотрел на нее с удивлением, а Голиковский совсем не походил на влюбленного человека. Он почти все время молчал и смотрел куда-то в сторону, но для Нюрочки это молчание было красноречивее всяких слов. «Какой он смешной!» И притом это совсем другой человек, а не тот главный управляющий Голиковский, о котором Нюрочка слышала раньше так много дурного. Наконец, не тот Голиковский, который ездил к ним через 3 дня. «Интересно, когда он сделает мне признание?» — соображала Нюрочка, увлекаемая вихрем молодого легкомыслия. «Может быть, сегодня же. Если бы у него не был один глаз косой, и если бы вместо 40 лет ему было 25. Но Голиковский не думал делать признание, даже когда они остались в гостиной вдвоем. Он чувствовал, что девушка угадала его тайну, и как-то весь съежился. Неестественное возбуждение Нюрочки ему тоже не нравилось. Он желал видеть ее всегда такую, какую она была раньше. Нюрочка могла только удивляться, что он при отъезде простился с ней так сухо. Ей вдруг сделалось безотчетно скучно. Впрочем, она вышла на подъезд, когда Голиковский садился в экипаж. «Это что там за народ?» — спрашивал Петр Елисеевич, стоявшего у ворот Антипа. «Вон, у конторы». «А это того парнишку несут. Убился с лошади». «Какого парнишку?» «Ну, пристанского, значит, Василия Самойлыча. С самосадки ехал верхом и убился. В лазарет понесли к фершалу». Петр Елисеевич без шапки бегом бросился к конторе и издали еще махал руками мужикам, чтобы несли больного в господский дом. Голиковский дождался, пока принесли убившегося в сарайную к Сидору Карпычу, и с удивлением посмотрел на побелевшую от страха Нюрочку. «Он умер?» — шептала она со слезами на глазах. «Папочка, неужели он умер?» «Я пошлю вам своего доктора, Анна Петровна», — ответил Голиковский, подавая знак «трогать». Нюрочка ничего не слышала и не видела, ошеломленная пронесшимся перед ее глазами призраком смерти. «Господи, неужели Вася умрет?» «Левая рука вывихнута, а одна нога, кажется, сломана», — сообщил ей отец, бегом возвращаясь из сарайной. «Где у нас свинцовая примочка, на шатырный спирт?» Он лежит в обмороке.